Очнулся я от того, что кто-то грубо схватил меня, комкая рубаху на груди, и фактически выдернул из лодки. Резко дернувшись, я вцепился зубами в чужую волосатую потную руку, отчего во рту появился привкус крови, и, ругнувшись, неизвестный выпустил меня. Ударившись плечом о чужую лодку, я рухнул в воду, сразу загребая, чтобы уйти подальше. Естественно, долго продержаться под водой я не мог. И, извернувшись и рассмотрев над собой ауры трех мужчин, я выплыл на середину узкой протоки, резко вынырнул с уже готовыми боевыми плетениями, и с левой руки у меня начали срываться фаерболы, с правой — ледяные стрелы. Ауры погасли мигом. Их буквально испарило очередью фаерболов. Как и неизвестные, я не стал особо разбираться, кто это, сразу бил. А вытерев лоб, чтобы на глаза не капала вода, аж взвыл от ярости. «Моя лодка!» Она находилась как раз за лодкой неизвестных, горела, осев пробитыми бортами в воду. Уже практически утонула. От жара взорвалась бочка с капустой. «Блин, ну вот как так-то?» На трех жмуриков мне плевать было, сами напали. Лодка их, разнесенная в щепки, уже на дне находилась, но и моей досталось не меньше. Продукты пропали, вещи пропали. Что за рок такой? То баркас уведут и в наглую врут об этом, видимо, посчитав, что за мной силы нет. Грабь кто хочет, тултырки какие-то. Нет, чтобы подплыть, нежно за плечо потрясти. А лучше вообще мимо прошмыгнуть. Так нет, уроды, нападают. Все, теперь только на поражение бить буду. Стеная над потерями, я доплыл до берега и прошел под опаленное жаром плазмой ветки дерева, под которыми я прятал лодку. Со стороны незаметно, но меня как-то рассмотрели. Световой день, лучше видно. Я стал нырять, чтобы спасти хоть что-то. Так, представляете, шпагу ту дворянскую поднял. Цела, даже ножны не покоробились. Остальное сгорело или сплавилось в ком металла. Это я и об утваре говорю. Понырял и у лодки этой троицы. Похоже, они промышляли добычей крицы. Металл такой, встречающийся в болоте. Был он у них в лодке, пара корзин. Сейчас металл в слитках был. Это прилично. Видимо, плыли, чтобы продать кузнецам. Да вот на меня наткнулись. Про амулет-водомет можно забыть. Даже плетения не осталось. Ни от него, ни от маскирующего амулета. Только оплавленные основы нашел. Один камень потрескался, а вот от маскирующего еще годился. Прибрал его. Ладно, хоть все остальные амулеты при мне были. Закреплены на ремне. Об изумрудах тоже можно забыть. И о пустых, и с маной. Шар фаербола влетал прямо в них, а они такого варварского отношения не пережили. Тут еще мана сырая на волю вырвалась с разрушением камней. Как шпага уцелела, мне непонятно. Я уже смотрел, сталь отличная, но остальное по стандарту. Закончив нырять, я повесил шпагу на ремень и, отряхиваясь, пешком направился по берегу, в сторону основного русла. Босиком. Сапоги тоже сгорели. Да при мне и было, что амулеты, шпага с обеденным ножом, штаны да рубаха. Я и ремень-то не снял. Из-за амулета защиты они и уцелели, оставшись при мне. Надо что-то придумать. Пока иду, время есть, помозгую. Идти было не очень удобно. Постоянно под ноги смотреть приходилось. Да еще змеи, что жили у воды, попадались. Пару раз спугнул местных гадюк, чуть не наступил на них. Выходить на открытое пространство я не стал, укрылся в высокой траве. По реке шло грузовое судно, чуть дальше еще одно. Оба в сторону столицы империи. Поглядывая на неторопливую, уверенную работу матросов, я покусывал стебелек и размышлял. По виду я теперь на бродягу похож. Дырки в одежде от угольков костра это только подтверждали. Да и вся одежда за последнее время поистрепалась. Единственное, шпага не к месту. Желательно избавиться от нее, да жалко, можно сказать, единственное имущество. И продать ее нельзя. Если только передать, вроде как нашел, хочу вернуть владельцу. Там вензель на ножнах и герб на основе ручки. Самому под дворянина косить не стоит, спалят вмиг. Стоит только начаться расспросом, кто и откуда, и все. Тем более с моим уровнем знания языка. Откровенно говоря, я хотел бы на острова уйти. Нет, неправильно сказал, на острова. По сути, множество островов — это вольница. Никакой власти там нет. Прибежище отверженных, пиратов, беглецов и чертей в ступе. Кого там только нет. В моей каюте висела шикарная картина явно талантливого художника с изображением небольшого тропического острова. Пальмы, белоснежный песок и прозрачно-голубые волны, накатывающиеся на берег. В общем, яркая красота. Капитан и пояснил, что художник с островов, пишет то, что видит. Сейчас его картины пользуются большим спросом и имеют высокую цену. А эту картину он сам подарил капитану. Он как раз был пассажиром этой каюты. Тогда еще малоизвестен был, но картину капитан сохранил на память. Я сначала подумал, почему бы туда не перебраться, поискать незанятый остров и сделать его своей крепостью. И потом эти мысли все чаще стали посещать меня. Идеи фикс еще не стали, но я уже серьезно решил перебраться туда. Пока временно, найду остров, освою его, пару лет на это уйдет. Может, замок отгрохаю, наведу серьезную охрану, но и отправлюсь путешествовать. К тому времени я уже подрасту и не буду бросаться в глаза своей молодостью. Скорее всего, и внешность поменяю. Есть такая возможность. Если властитель той земли, где я деревеньку сжег, пойдет на принцип, чтобы разыскать меня, то меня могут включить во всеимперский розыск с приметами. Если адмирал этот поисковый лист увидит, может и опознать. Не в курсе, знает кто из выживших деревенских о моей особой примете, ожог на лопатке, или нет. Но если знают, выйдут на меня довольно быстро. Значит, будем маскироваться. А метки я помню, удалю, но также нужно убрать и след от ожога. Пока я лежал и размышлял, то многое успел прикинуть. На остров отправиться было бы неплохо. Но для этого нужно иметь материальную базу. Очень большое количество драгоценных камней. Не сливать же мне ману в открытый воздух. Да ни один маг на такое не пойдет. Это как по-живому резать. Не больно, просто жаба душит. Еще, конечно, свой остров, все там под себя сделать, это хорошо. Идея мне очень нравилась, и я планировал ее осуществить уже в предвкушении. Однако я до сих пор не знал уровень местной магии. Если припомнить мой последний путь, то после инициации я ведь так ни разу и не видел ни одного мага и не видел ни одного изделия, произведенного ими. Я не знаю, что тут за магия, вот что важно. И прежде чем отправляться в путь, а самый ближайший маршрут до островов из столицы империи, то стоит в этой столице побывать, если не пообщаться с магами, то тупо за ними проследить. Узнать, кто где живет. Используя магическое зрение, просто подсмотреть, что они делают. Или специальный амулет использовать. Такие артефакторы службе разведки делают по заказу. Это я говорю о тех магах, которых называют создателями. Они же артефакторы по факту. Вот и хочу посмотреть их уровень. А то у меня одни только догадки. Видел жаровню у горца и камешки лекарские у Лучана, да и все. Вздохнув, я проводил взглядом уходившие суда. Мне кажется, они вместе идут, не попутные, а именно вместе. Сорвав еще одну травинку, я продолжил измышления. На Хлое я учился, да практически постоянно, и это мне нравилось. Так почему бы и здесь не сделать так же? Все зависит от уровня местного магического искусства. Если что-то я не знаю, то попробую набиться к какому-нибудь магу в ученики. Запросит он наверняка солидно, но посмотрим. Тем более я не исключал, что с местными магами придется повоевать. Даже наверняка придется. И знать возможности своего противника дорого стоит, особенно в боевой составляющей. Да, пока поиски меня не стали широкомасштабными, тем более если поспрашивать, можно узнать, куда я направился, то в столице искать меня не будут». И если я там устроюсь, то это будет просто замечательно. И еще нужно найти репетитора, учителя местного языка и письменности. Это тоже в планах. А спускаться к столице буду по реке. И все, что подниму со дна, будет моим. Мне все пригодится. Вон, сейчас даже денег нет, все в лодке осталось. Я видел брызги серебра и частично золота, каплями покрывающие берег. И что прожгли камыши, но собирать не стал, Мне проще все, что нужно, со дна достать. Что ж, приступим. Поспать я успел часов 5, пока меня не подняли. Сейчас время обеденное, река пустая, но это просто повезло. Суда обычно весь день идут, и команда с пассажирами обедает на борту. Так что, спустившись к кромке воды, поглядывая на воды реки в обе стороны, чтобы врасплох не застали, стал искать подходящее дерево под основы. Надо обязательно сделать амулет охраны. Я ведь сам сглупил. Сразу хотел с серьезного начать, второго уровня сложности. А кто мне мешал сделать четвертый или пятый, чтобы просто засигналил, если кто чужой подойдет? Времянку, пока серьезный не сделал бы. Тогда не было бы той ситуации, что произошла. Я ведь вообще на автомате действовал. Вон тела не то, что в головешки превратились. Они, скорее всего, паром стали, когда в них фаерболы врезались. С ледяными стрелами я уже перемудрил. Бил из всего, что мог быстро сделать. Да и вообще ошибок много. А все почему? Малый арсенал амулетов. Был бы у меня охранный амулет, он разве допустил бы такую ситуацию? Думаю, нет. И люди живыми остались бы. Найдя крепкую палку, кажется, кусок борта какого-то судна, я изучил его и решил, что как основа для амулетов он сгодится. Пятый и четвертый без проблем, а вот третий уровень не потянет. Тут металл нужен. Уйдя в кусты, я достал обеденный нож и стал вырезать из доски амулеты. Мне пока простейшие нужны, охраны да сканера. Оба четвертого уровня сделаю. При этом камень-накопитель у меня в запасе был только один. Значит, чередовать его буду в использовании. Эх, был бы у меня полноценный арсенал амулетов да артефактов, плюс запас камней полных маны, я разве так скрывался бы по кустам? Да мне уже плевать было бы на все и вся. На возможные поиски, попытку захватить или убить. Только посмеялся бы на это и ответил адекватно. Хоронить было бы нечего. Это я, конечно, немного сгустил краски, но не так и сильно. А вообще особого внимания к себе я не любил. Так что и дальше будем вести себя тихо и незаметно. До наступления темноты я успел сделать 3 основы под амулеты, а плетение сплел пока для 2 – охраны и сканера, как я уже говорил, 4 уровня сложности. 3-я основа пока в запасе будет. Амулет-сканер слабенький был, едва на 600 метров брал, но вполне позволял просвечивать воды реки. На металл он не реагировал. Тут плетения посерьезнее нужны, но показать рельеф дна реки до ауры людей, проплывавших мимо на речных судах, вполне мог. Так что я стал изучать, что таит в себе река. В большинстве дно покрывали топляки, но встречались разные посудины. Например, я обнаружил вполне неплохую лодку. Похоже, недавно затонуло, и пары месяцев не прошло. Вон и пару с течением трепало, на вид целый. Глубина только приличная, почти 10 метров, да еще в центре реки лежит. Сейчас с моими возможностями мне ее не поднять. Хотя есть одна идея. Главное — донырнуть. Но сейчас я загарпунил рыбину, сканер их показывал, и, устроившись метрах в 10 от реки, пожарил ее на языках костра, нанизав на шпагу. Пригодилось-таки. Без соли, но желудок теперь сытый. После этого улегся и уснул. Охранный амулет в этот раз работал. Следующие 2 дня я активно работал, развеял плетение одного из маскирующих амулетов и на его основе собрал амулет-водомет 3 уровня сложности. Это у меня заняло около 6 часов. Сделал плотик из кустарника, куда загрузил камни, и, как стемнело, толкая его, поплыл к месту, где лежала лодка. Ухватив камни, я стремительно пошел на дно и свалился рядом с лодкой. Ну и холодно же здесь. Прицепил к лодке амулет-водомет и активировал его. Лодка сразу сорвалась с места, таща меня за собой. Еще и мачта гнулась, а парус раскрылся и работал тормозом. Лодка всплыла, и я вздохнул. Дальше, уже управляя ею, используя свое тело как руль, подогнал лодку к берегу и на скорости вытащил подальше. А потом, изучив, что было внутри, среди мусора и ила нашел вещмешок, который был забит под лавку, отчего течением и напором воды его и не утащило. Но продовольствие испортилось, его я выкинул, зато была тарелка и ложка. Тарелкой стал черпать воду из лодки. Потом подремонтировал ее, да мачту убрал, выбив ее камнями из основания. Вот парус и канаты высушил и прибрал. Это у меня и заняло 2 дня. Лодку на берегу укрывал, завалив ее сухими ветками, а то всем, кто по реке проходил, было видно место ее стоянки. Никого не заинтересовали эти кусты, что и позволило лодке отстояться и даже слегка просохнуть. Ну а затем, используя тот же амулет-водомет, я согнал лодку с берега. Еле снять удалось, так крепко села, и стал исследовать реку, спускаясь вниз по течению. Снова сделал якорь из привязанного камня, да еще один для ныряния, и пошли находки. Поднимая драгоценные камни, сразу сливал ману. У меня источник полон был. Дел много. Не знаю, сколько все это времени займет.